Пэтти Дэй. 3 января 1985 года. Пэтти ненадолго погрузилась в состояние, лишь отдаленно похожее на сон, но в 2:03 проснулась, ловко выбралась из-под Либби и направилась в прихожую. В комнате девочек слышалась возня и поскрипывала одна из кроватей. Мишель и Дебби всегда спали очень крепко, но шумно. Сбрасывали одеяло, разговаривали во сне. Она прошла мимо комнаты Беннет, там горел свет. Наверное, она не выключила его, когда выходила оттуда. Можно бы зайти и выключить, но она уже и так не укладывается. Келвин Диль, похоже, не терпит опозданий. Бен, мой мальчик. Нет, пусть лучше у нее не будет времени. Не заботясь о холоде, она подошла к входной двери с мыслями об океане и о той единственной в жизни поездке в Техас, совсем еще девчонкой, и представляла, как лежит на песке, рядом плещется вода, на губах соль и солнце над головой. Она распахнула дверь, и в грудь тут же вошел нож, она сложилась пополам и оказалась в его объятиях. Он прошептал: «Не волнуйся, секунд через 30 все закончится. Давай-ка еще разок для верности», и отстранил ее от себя, наклоняя, как партнершу в страстном танце, и она почувствовала, как нож проворачивается, не задевая сердце, а ведь должен был задеть. Сталь двигалась внутри, а он смотрел на нее сверху, и лицо у него было такое доброе. Он начал вытаскивать нож, чтобы ударить второй раз. Вдруг его взгляд упал куда-то поверх ее плеча, и доброе лицо исказило гримаса, оно пошло пятнами, усы затряслись. «Какого черта?» Пэтти чуть повернула взгляд вглубь дома, там стояла Дебби в бледно-лиловой ночнушке с торчащими крючком косичками. Белая ленточка на одной развязалась и змеилась по руке. «Мама, они обижают Мишель, они делают ей больно, пойдем скорей». Ей так важно было поделиться, и она не заметила, что маме тоже сделали больно. А Пэтти только и сумела в ужасе подумать: «Кошмар наяву!» И тут же про себя: «Закрой дверь». Кровь струилась по ногам, она пыталась сама закрыть дверь, чтобы Дебби не увидела, что произошло. Но он толкнул дверь ногой, распахнул и загремел прямо в ухо Пэтти: «Черт побери, черт побери, черту!» И она почувствовала, как он пытается вытащить из нее нож, и поняла, что это значит. Он убьет Дебби. Этот человек, который сказал, что никто не должен его видеть, хочет отправить Дебби вместе с ней. Она схватилась за рукоятку и начала изо всех сил вталкивать нож обратно. Он продолжал кричать, наконец отпустил нож, пнул дверь еще раз, вломился внутрь. Падая, она увидела, что он берет в руки топор, который Мишель несколько часов назад оставила у двери, а Дебби в это время уже бежала к ней на помощь. И Пэтти крикнула: «Беги отсюда, беги!» Дебби вдруг остановилась, застыла на месте. Ее вырвало, она заскользила на кафельной плитке, меняя направление, и ринулась обратно, добежала до конца коридора и уже поворачивала за угол, когда он ее настиг, оказавшись прямо у нее за спиной, занес топор, и Пэтти увидела, как топор ухает вниз. Она дернулась, встала и, спотыкаясь, как пьяная, в состоянии видеть только одним глазом, двигаясь, как в страшном сне, когда ноги бегут, а тело остается на месте, закричала: «Беги, беги, беги!» Сумела повернуть за угол и увидела Дебби на полу в луже крови. И он такой злой, глаза дико и влажно блестят, он кричит: «Зачем ты заставила меня это сделать?» И поворачивается, словно собираясь уходить. И Пэтти метнулась мимо него, подхватила Дебби, и та сделала пару неверных шагов, качаясь из стороны в сторону, как малыш, который учится ходить. Она была ранена, серьезно ранена. «Маленькая ручка, это родная детская ручка. Потерпи, солнышко, все пройдет, ты поправишься». Нож выскользнул из груди, покатился по полу. Кровь хлынула потоком, и тут он снова вернулся, на этот раз ружьем. Ее ружьем, которое она так бережно и аккуратно положила вечером на камин, где девочки не могли до него дотянуться. Она загородила собой Дебби. Она сейчас не имела права умирать. Он прицелился, нажал на спусковой крючок. Пэтти успела только подумать: ничего, ничего, уже не повернуть назад. После этого со свистом летнего ветра, врывающегося в открытое окно машины, выстрел снес ей полголовы.